«Будущее имеет множество моделей», — пробубнила она в подушку. «Так называемых вероятностей. Их тысячи. Астариус может свободно путешествовать по вероятностям, но какая из них произойдет на самом деле, он не может предугадать, как и любой часовщик. Только от человека зависит, какое у него случится будущее. Но варианты вероятностей будущего узнать можно. Особенно если умеешь так ловко перемещаться во времени и пространстве, как великий Астариус. Понимаешь суть?» «Кажется», — Василиса задумалась. «Допустим, передо мной тысяча разных книг. Я протягиваю руку к любой из них. Это и есть вероятность. Значит, передо мной тысяча вероятностей, тысяча протягиваний руки к разным книгам. Но вот какую книгу я точно возьму в руки, узнаю только я. И то после того, как возьму». «Молодец, соображаешь», — улыбнулась Диана. «Только учти, ты можешь вообще не выбрать ни одну из книг. Это будет тысяча первая вероятность. А если смотреть на будущее в более широком диапазоне, ты можешь даже не подойти к этому столику с книгами, а выбрать столик с яблоками. И тогда книжного столика вообще не будет в твоей жизни. Яблочная вероятность заменит книжную». «Ой, это уже как-то очень сложно». «Это основы хронологии», — зевнув, сообщила Диана. «Мой любимый предмет». Василиса вспомнила, что уже слышала о хронологии от феи Клементины. «Интересно, какие предметы изучают в школе часов? Если там, ну, скажем, зоология?» А еще Василиса вспомнила, что Фэш вроде бы учился у... «У этого Астариуса есть ученики?» — спросила она вслух. «Вот Фэш...» — Диана приглушенно хмыкнула. «Конечно, наш ворчун сам больше рассказал бы. Да, Астариус обучает лучших учеников часовых школ, и наш друг Драгоций входит в число этих счастливчиков. Раз в неделю верховный часодей вызывает их к себе в башню и обучает всяким временным хитростям». «А взрослых он тоже учит?» — полюбопытствовала Василиса. «Нет, хотя многие бы хотели стать его учениками. Лазарев не раз говорил, что Астариуса интересует всего лишь одна вещь — свобода выбора. Та сила, которая направляет человеческую руку в бесчетном море вероятностей. И что юный ум более гибок в принятии решений, чем зрелый, наполненный под завязку всякой чепухой. Поэтому юных еще можно обучать, а старших поздновато». Фея не выдержала и хихикнула, то ли согласно, то ли неодобрительно. «Наверное, поэтому она обучает юных часовщиков», — высказала предположение Василиса, «потому что у них гибкая свобода выбора». «Правильное рассуждение», — прищурилась Диана. «Все так и считают. Поэтому любая семья мечтает подсунуть Астариусу своих детей на обучение, чтобы те стали великими часовщиками. Например, Маришка Резникова, с которой ты уже знакома, тоже обучается у Астариуса». Вспомнив наглую девчонку, Василиса поморщилась. «Интересно, как Фэш попал к Астариусу?» — задумчиво произнесла она. «Наверное, он из какой-нибудь крутой и богатой семьи. Ник вроде говорил про это». Речь Василисы рассмешила Диану. «Насколько я слышала от Ника, Фэш из ужасной-преужасной семьи. Мало того, наш друг Драгоций сбежал из дома и числится в школе темночасов как сирота. А самое интересное», — Диана понизила голос, «родной дядя преследовал Фэша и даже подавал в суд на школу, чтобы отдали мальчишку назад.